Он запугает или на деньги, которые же сам Яков дает ему. Подкупит каких-нибудь рабочих и прикажет им убить. Якову уже казалось, что за последнее время рабочие стали смотреть на него внимательнее и злей. Мирон все чаще говорил: «Рабочие бунтуют не ради того, чтобы улучшить свое положение, но потому, что им со стороны внушается нелепейшая, безумнейшая мысль. Они должны взять в свою волю банки, фабрики и вообще все хозяйство страны». Говоря об этом, он вытягивался, выпрямлялся, шагал по комнате длинными ногами и вертел шеи, запуская палец за воротник, хотя шея у него была тонкая, а воротник рубашки достаточно широк. Это уж даже не социализм, а черт знает что. И вот сторонником этой выдумки является твой родной брат, наше правительство старых ворон. Яков понимал, что все это говорится Мироном для того, чтобы убедить слушателей и себя в своем праве на место в Государственной Думе, а все-таки гневные речи брата оставляли у Якова осадок страха, усиливая сознание его личной беззащитности среди сотен рабочих. Он даже испытал нечто близкое припадку ужаса. Как-то утром его разбудил вой и крик на фабричном дворе. Приподняв голову с подушки, он увидел, что по белой гладкой стене склада мчится буйная толпа теней. Они подпрыгивают, размахивая руками, и, казалось, двигают по земле. Он сразу весь вспотев думал безмолвно и кричал: «Бунт!» Этот поток теней, почему-то более страшных, чем люди, быстро исчез. Яков понял, что у ворот фабрики разыгралась обычная в понедельник драка. После праздников почти всегда дрались, но в памяти его остался этот жуткий бег темных воюющих пятен. Вообще вся жизнь становилась до того тревожной, что неприятно было видеть газету и не хотелось читать ее. Простое ясно исчезало, отовсюду вторгалось неприятное, появлялись новые люди. Сестра Татьяна вдруг привезла из Воргорода жениха, сухонького, рыжеватого человечка в фуражке инженера. Легкий, быстрый, на ногу, очень веселый, он был на 2 года моложе Татьяны. И, начиная с нее, все в доме сразу стали звать его Митя. Он играл на гитаре, пел песни. Одна из них, которую он распевал особенно часто, казалась Якову обидной для сестры и очень возмущала мать. «Жена моя в гробу, рабу, устрой Господь твою в раю». Но сестра не обижалась, ее, как всех, забавлял этот человек, и даже мать нередко говорила ему: «Ах ты, чижик, да ты поешь, паяц!» Есть Митя мог, точно голубь бесконечно много. Артамонов-старший разглядывал его, как сон, удивленными глазами, мигая, и спрашивал: «При таком характере ты должен пить, пьешь?» «Могу», — ответил зять и за ужином доказал, что пить он может тоже изрядно. Он везде бывал — на Волге, на Урале, в Крыму, на Кавказе. Он знал бесчисленное количество забавных прибауток, рассказов, смешных словечек. Казалось, что он прибежал из какой-то веселой, беспечной страны. «Жизнь красавица», — говорил он, и сразу попал в непрерывно вертящийся круг дела, понравился рабочим. Молодежь смеялась, старики-ткачи ласково кивали головами, и даже Мирон, слушая его сверкающую смехом речь, слизывая языком улыбки со своих тонких губ, вот он идет рядом с Мироном по двору фабрики к 5-му корпусу. Этот корпус еще только вцепился в землю, 5-й палец красной кирпичной лапы. Он стоит весь опутанный лесами. На полках лесов возятся плотники, блестят их серебряные топоры, блестят стеклом и золотом очки Мирона. Он вытягивает руку, точно генерал на старинной картинке, ценою в пятачок. Митя, кивая головой, тоже взмахивает руками, как бы бросая что-то на землю. Яков смотрит из них из окна конторы. Зять нравится ему, с ним весело, забываешь многое, что тяготит. Яков даже завидует характеру этого человека. Он чувствует к нему странное недоверие. Кажется, что этот человек ненадолго, до завтра. А завтра он объявит себя актером, парикмахером или исчезнет так же внезапно, как явился. В нем было еще одно хорошее качество. Он, видимо, не жаден, не спрашивает, сколько приданого за Татьяной. Хотя в этом, может быть, скрыта какая-то Татьянина хитрость. Но отец трезво ворчал: «Вот на какого рыженького работал я, и Мирон женился».